у которых имелся свободный запас тела и теплота покоя над головой. Но у родителей прочих были лишь остатки тела, истертого трудом и протравленного едким горем, а ум и сердечно-чувствительная заунывность исчезли как высшие признаки за недостатком отдыха и нежно-питательных веществ. И прочие появились из глубины своих матерей среди круглой беды, потому что матери их ушли от них так скоро, как только могли их поднять ноги после слабости родов, чтобы не успеть увидеть своего ребенка и нечаянно не полюбить его навсегда. Оставшийся маленький прочий должен был самостоятельно делать из себя будущего человека, не надеясь ни на кого, не ощущая ничего, кроме своих теплеющихся внутренностей. Кругом был внешний мир, а прочий ребенок лежал посреди него и плакал, сопротивляясь этим первому горю, который останется незабвенным на всю жизнь, навеки утраченной теплоте матери. Оседлые, надежно государственные люди, проживающие в уюте классовой солидарности, телесных привычек и в накоплении спокойствия, те создали вокруг себя подобие материнской утробы, и посредством этого росли и улучшались, словно в покинутом детстве. Прочие же сразу ощущали мир в холоде, в траве, смоченной следами матери, и в одиночестве за отсутствием охраняющих продолжающихся материнских сил. Ранняя жизнь, равно и пройденное пространство Земли, соответственное прожитой, осиленной жизни, вспоминались прочими как нечто чуждое исчезнувшей матери и некогда мучившее ее. Но чем же была их жизнь и те редко населенные дороги, в образе которых мир длился в сознании прочих? Никто из прочих не видел своего отца, а мать помнил лишь смутной тоской тела по утраченному покою, тоской, которая в зрелом возрасте обратилась в опустошающую грусть. С матери после своего рождения ребенок ничего не требует, он ее любит. И даже сироты прочие никогда не обижались на матерей, покинутые ими сразу и без возвращения. Но, подрастая, ребенок ожидает отца. Он уже до конца насыщается природными силами и чувствами матери, все равно, будь он покинут сразу после выхода из ее утробы, ребенок обращается любопытным лицом к миру, он хочет променять природу на людей, и его первым другом-товарищем после неотвязной теплоты матери, после стеснения жизни ее ласковыми руками, является отец. Ни один прочий, ставший мальчиком, не нашел своего отца и помощника, и если мать его родила, то отец не встретил его на дороге, уже рожденного и живущего. Поэтому отец превращался во врага и ненавистника матери, всюду отсутствующего, всегда обрекающего бессильного сына на риск жизни без помощи и оттого без удачи. И жизнь прочих была безотцовщиной. Она продолжалась на пустой земле без того первого товарища, который вывел бы их за руку к людям, чтобы после своей смерти оставить людей детям в наследство для замены себя. У прочих не хватало среди белого света только одного — отца. И старик, чесавший ребра на кургане, пел впоследствии песню в Чевенгуре, сам волнуясь от нее. «Кто отопрет мне двери? Чужие птицы, звери? И где ты, мой родитель? Увы, не знаю я». Почти каждый из тех, чье пришествие приветствовала чевенгурская большевистская организация, сделал из себя человека личными силами, окруженный неистовством имущих людей и смертью бедности. Это были сплошь самодельные люди. Неудивительно трава на лугу, где ее много, и она живет плотной самозащитой, и место под ней влажное. Так можно выжить и вырасти без особой страсти и надобности.